в сгущенной мгле предрассуждений. Закончив переписку пушкинской рукописи, Алексеев тут же на обороте второго листа начал копировать мнение о науке естественного права господина Магнитского. Однако от этой рукописи осталось всего несколько строк, потому что на третьем листе «Пагинация Пушкинского дома» уже находится копия совсем других документов. Поскольку Алексеев пользовался большими двойными листами, не сшитыми, вложенными друг в друга, то отсутствие, по крайней мере, одного, а может быть и не одного листа между сохранившимися вторым и третьим листами от начала, означает, что в сборнике как минимум нет одного листа между вторым и третьим листами от конца, то есть между нынешними восьмым и девятым. На исчезнувшем неведомо куда и когда листе продолжалось мнение господина Магнитского, документ хорошо известный, хотя во времена Пушкина еще не публиковавшийся. Первая публикация в чтениях Общества истории и древности российских, 1861 год, книга 4, страницы 153-155, и Русском архиве, 1864 год, столбцы 321-329. Примечание редакции. Важный чиновник Министерства духовных дел, а затем попечитель Казанского университета Михаил Магнитский, был таким мракобесом и доносчиком, что вызывал удивление даже у сотоварищей по ремеслу и убеждениям. Так ретиво разоблачать вольные мысли умели только люди, сами побывавшие в вольнодумцах и либералах. Зато наказанные и раскаявшиеся, Магнитский ссылался в Вологду за участие в реформах Спиранского. Впрочем, Пыпин находил в бумагах Магнитского ясные доказательства, что этот ревнитель православия всю жизнь и в либералах, и в мракобесах, и в отставке за хищение и превышение власти оставался атеистом. Примечание редакции. Отчего мнение господина Магнитского внесено в секретную тетрадь Алексеева прямо вслед за историческими замечаниями Пушкина. И даже начинается на той же странице, где пушкинский текст кончается. В рассуждениях Магнитского, которые Пушкин, разумеется, читал и, вероятно, обсуждал с Алексеевым и другими, говорилось о тех же предметах, что и в пушкинских замечаниях: борьба народов и правительств, идеи свободы и просвещение в столкновении с самодержавием и церковью, место писателей, русских и иностранцев в этой борьбе. Наука естественного права, проникшая в русские университеты с начала XIX столетия, находила в истории, как в жизни и природе, естественный процесс, а не божественное откровение, освящающее верховную власть. Теории естественного развития мира, государства, права принимает и Пушкин, и его друзья, секту в просвещении с веком наравне. Любопытно, что в лицейском дневнике Пушкина естественное право упоминается в таком контексте. 10 декабря 1815 года. «Вчера написал я третью главу «Фатума или разума человеческого» «Право естественное». От юношеского романа «Фатума» сохранилось лишь одно четверостишие, начинающееся «Известно будет всем, кто только ходит к нам». Примечание редакции. Магнитский о том хорошо знал и в своей записке обрушился на науку, которая сделалась умозрительную и полную системою всего того, что мы видели в революции французской на самом деле. «Я трепещу», — восклицал Магнитский, — «перед всяким систематическим неверием философии, сколько по непобедимому внутреннему к нему отвращению, столько и особенно потому, что в истории 17 и 18 столетий ясно и кровавыми литерами читаю, что сначала поколебалась и исчезла вера, потом взволновались мнения, изменился образ мысли только переменою значений, подменой слов». И от всего неприметного и как бы литературного подкопа алтарь Христов и тысячелетний трон древних государей взорваны. кровавая шапка свободы оскверняет главу помазанника Божия и вскоре и повергает его на плаху. Вот ход того, что называли тогда только философия и литература, и что называется уже ныне либерализм. Русский архив, год 1864, столбцы 323-325. Трудно избавиться от впечатления, что именно эти строки Пушкин интерпретировал в известном отрывке, 1824 год. «Вещали книжники, тревожились цари, толпа пред ними волновалась, разоблаченные пустели алтари, свободы буря подымалась». Зачем ты послан был и кто тебя послал? Примечание редакции. Этот черный манифест должен был особенно заинтересовать Пушкина, потому что Магнитский не ограничивался абстрактными заявлениями, но требовал рассмотрения и осуждения разрушительной системы профессора Куницына и самого лица его. В 1822 году Магнитский и Рунич расправились еще с несколькими петербургскими профессорами и в их числе с другим лицейским наставником Пушкина Галичем. Примечание редакции. «Любимый лицейский профессор, кто создал нас, кто воспитал наш пламень, был как раз автором книги «Право естественное», поставленным краеугольный камень. После атаки Магнитского Главное управление училищ 5 марта 1821 года запретило преподавание по этой книге, а самого Куницына удалило от службы по Министерству народного просвещения. Селезнев, исторический очерк императорского, бывшего царско-сельского, ныне Александровского лицея, Санкт-Петербург, 1861 год, страницы 125-126. Примечание редакции. Это была расправа, похожая на ту, которую за год до того учинили над Пушкиным. И Пушкин отозвался в послании цензору, разошедшемся в списках. «А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами? Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами, не понимая нас, мараешь и дерешь. Ты черным белые по прихоти зовешь, сатиру пасквилем, поэзию развратом, глаз правды мятежом, Куницына Маратом». Интересно было бы узнать, у кого заимствовал Алексеев текст мнения господина Магнитского. Не от Пушкина ли, которого этот документ и его последствия особенно интересовали и который в Кишиневе мог раньше других по своим петербургским связям получать известие о новом наступлении властей, о судьбе Куницына? Не на записках ли Алексеева основывался Анненков, когда писал: «Пушкин уже около месяца жил в Кишиневе, когда книга Куницына, по которой он учился, «Право естественное», подверглась запрещению и конфискации по определению ученого комитета Министерства народного просвещения в октябре 1820 года, согласившегося с мнением о ней Магнитского и Рунича». Через год нагнала его весть в том же Кишиневе о полном торжестве мистической, обскурантной партии, об исключении 4 профессоров из стен Петербургского университета и прочее. Известия эти, из которых последнее совпало еще с возбужденным состоянием умов в Кишиневе, видевшим, так сказать, зародыш греческой революции в своих стенах и затем дальнейшее ее развитие в соседней Молдавии, открыли двухгодичный период настоящего «Стурм und Drang» в жизни Пушкина. «Стурм und Drang» — «Буря и натиск» с немецкого. Смотрите Анненков, Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху, страница 145. Примечание редакции. Во всяком случае, второе место, которое мнение Магнитского занимает в сборнике Алексеева, весьма знаменательно. Может быть, на пропавших листах вслед за одним мнением Магнитского помещалось и другое, выраженное в письме министру духовных дел от 9 мая 1823 года. Магнитский там торжествовал, что его мысли находят подтверждение в новых европейских революциях, и что прошло уже то время, когда рассматривали мы учения сии как вредные только теории вольнодумствующих профессоров. Русский архив, 1864 год, столбец 326, примечание редакции. На третьем листе алексеевского сборника возникает целый новый пласт кишиневских мыслей, идей и бесед. Восточный вопрос, занимавший в ту пору Пушкина и его друзей ничуть не меньше московских и петербургских событий. Желание воевать с Турцией и национально-патриотические мотивы были особенно сильны на границе у края балканских восстаний 1820-х годов. Известно, сколь щекотливым оказалось положение правительства Александра I в связи с греческим восстанием. Грекам не помочь – значит утратить выгодные позиции на Балканах. Помочь – значит нарушить провозглашенный Священным Союзом принцип легитимизма, безусловного осуждения подданных, восставших против своего монарха, в данном случае турецкого султана. В российском обществе мысль о поддержке греков была сильна. У Пушкина и будущих декабристов патриотизм в ту пору сливался с освободительными идеями, но иногда готов был и противопоставить русское дело турецкому, польскому, шведскому. Смотрите «Арш. Этеристское движение в России. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1970 год». Примечание редакции. Те же мотивы, которые побуждали Пушкина в некоторых исторических замечаниях приветствовать унижение Швеции и сетовать, что границы России и Турции не проходят по Дунаю, мы находим в его стихотворениях «Война», «Чугун Когульский, ты священ». Но получалось так, что даже обычный патриотизм с немалым великодержавным оттенком был едва ли не преступлением, так как царь до самой смерти был с греками двоедушен, и движение их, поддерживая, не поддерживал. Противочувствием привычен. Среди разных документов, питавших мысли и настроения кишиневских вольнодумцев, не последнее место должны были занять написанные на французском языке письма Александра I, разумеется, не опубликованные, к адмиралу Чичагову, одно от 2 мая, а другое от 7 июня 1812 года. Первое письмо занимает в сборнике Алексеева весь третий и половину четвертого листа, второе — с оборота четвертого до середины шестого листа. Заглавие писем у Алексеева, первое письмо «Lettre de l'Empereur Alexander à l'Amiral Chichagov, écrit de Vilna «О Муа де Май 1812». Письмо императора Александра адмиралу Чичагову, написано в Вильне в мае 1812 года. Второе письмо «О Мэм Ле Си Жуан 1812 Вильна». Ему же 7 июня 1812 год Вильна. Первое письмо «Подлинник и перевод» опубликовано Богдановичем в сборнике Императорского русского исторического общества, том 6, Санкт-Петербург, 1871 год, страницы 67-73. Примечание редакции. Письма доказывали, что незадолго до войны с Наполеоном царь совсем иначе смотрел на восточные дела, нежели в 1822 году, ни о каких высших идеях не думал, сколачивая на Балканах прорусский блок, вовсе не беспокоился, что усиление его влияния на Востоке ослабит законного турецкого монарха, и требовал вооружения жителей в этих странах, которые бы могли поддержать наши военные действия. Об этой переписке смотрите из записок адмирала Чичагова «Дела Турции в 1812 году», «Проект диверсии против Наполеона», Русский архив, 1870 год, страницы 1522-1551. Примечание редакции. письмах упоминались лица, продолжавшие службу на юге во времена Пушкина, в частности, Сабанеев. Послание Чичагову позволяли противопоставить царя 1820-х годов царю довоенному. Все то же Россия присмирела снова. Дни Александровых — прекрасные начала. Следующие листы в сборнике Алексеева, оборот шестого и почти весь седьмой, еще более горячи, хотя там помещен всего лишь официальный и отнюдь не секретный документ — декларация дворов российского, австрийского и прусского, подписанная в Лайбахе 30 апреля, 12 мая 1821 года. Страницы эти, так же, как и предыдущие, о Греции и Востоке, рождали настроение и чувства, позже воспроизведенные в 10-й Онегинской главе. «Тряслися грозно Пиренеи, волкан Неаполя пылал, безрукий князь друзьям морей из Кишинева уж мигал. А затем я всех уйму с моим народом, наш царь в конгрессе говорил». Революции в Европе вызывали серьезные размышления на разных общественных полюсах. В свою записную книжку Пушкин тогда занес строки, которые в переводе с французского звучат так. «О», очевидно, генерал Орлов, примечание редакции, говорил в 1820 году. «Революции в Испании, революции в Италии, революции в Португалии, конституции здесь, конституции там. Господа государи, вы сделали глупость, свергнув Наполеона». Пушкин. Полное собрание сочинений, том 12, страницы 304-486. Господа государи вынуждены были сформулировать свою теорию происходящего. Под декларацией стоят подписи от Австрии Меттерниха и барона Венсена, от Пруссии Круземарка, от России Нефельроде, Каподистрия, Потца де Борго. Между прочим, от графа Каподистрия зависело многое в судьбе Пушкина. Видный сановник был склонен смягчить судьбу ссыльного. Смотрите «Анненков. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху», страницы 148-149. Однако на Лайбахском конгрессе окончательно выявились расхождения Александра I с Каподистрия по греческому вопросу. И вскоре последний покинул Россию. Все это было для Пушкина и кишиневских его приятелей далеко не безразлично. Примечание редакции. В декларации так и было сказано. Государи-союзники при заключении переговоров в Лайбахе решились объявить свету о правилах, коими они руководствовались, положив твердо никогда не отступать от оных. Для сего их императорские и королевские величества повелели своим полномочным подписать и обнародовать сию декларацию. Лайбахское проклятие всяким мятежам, стремление доказать, что революционеры, заговорщики не выражают народных стремлений, все это вызывало у Пушкина, и, разумеется, не у одного Пушкина, желание отвечать, представить свой взгляд на события. Некоторые исторические замечания, в такой же степени вызванные европейскими событиями, Лайбахской декларации, как и стихотворение «Наполеон», как портреты Марата, Занда, Луэля и Псиланти в черновиках, как только что цитированные строки из записной книжки и многие другие вольные пушкинские мысли. «Союз властей и союз народов» — несколько лет спустя Пушкин запишет «Тайные общества, дипломатии народов». Кто кого, кто прав? Обязаны ли монархи уступать естественному ходу вещей, уступить просвещающимся народам часть своего всевластия, или народы обязаны повиноваться установлениям, сложившимся в давние, слепые, непросвещенные времена? В 1821 и 1822 ответ казался ясным. 27 мая 1822 года за два месяца до завершения исторических замечаний мы слышим следующие рассуждения Пушкина за обедом у Инзова, записанные Долгоруковым. Пушкин рассказывал по обыкновению разные анекдоты, потом начал рассуждать о Наполеонове походе, о тогдашних политических переворотах в Европе, и, переходя от одного обстоятельства к другому, вдруг отпустил нам следующий силлогизм. Прежде народы восставали один против другого, теперь король неаполитанский воюет с народом, прусский воюет с народом, гешпанский тоже, нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх. Глубокое молчание после этих слов. Оно продолжалось несколько минут, и Инзов перервал его, повернув разговор на другие предметы. Цивловский, дневник Долгорукова, Звенья, 1951 год, книга 9, страница 88. Смотрите также «Пушкин в воспоминаниях», страницы 360-361. Примечание редакции. 20 июля, за две недели до окончания замечаний, раздаются еще более радикальные речи, хотя и во гневе сказанные. Наместник ездил сегодня на охоту с ружьем и собакою. В отсутствие его накрыт был стол для домашних, за которым и я обедал с Пушкиным. Сей последний, видя себя на просторе, начал с любимого своего текста о правительстве в России. Охота взяла переводчик Смирнова спорить с ним, и чем более он опровергал его, тем более Пушкин разгорался, бесился и выходил из терпения. Наконец полетели ругательства на все сословия. Штатские чиновники, подлецы и воры, генералы скоты, большей частью один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надо бы на всех повесить, а если бы это было, то он с удовольствием затягивал бы петли. Цивловский, дневник Долгорукова, Звенья, 1951 год, книга 9, страницы 99-100. Смотрите также «Пушкин в воспоминаниях», страница 361. Примечание редакции. Черновик исторических замечаний тем временем перерастает в беловик. 2 августа работа закончена. В ней сказано, что народная свобода — неминуемые следствия просвещения. И предсказано, что Россия может скоро оказаться наряду с просвещенными народами Европы, то есть, попросту говоря, свободной, конституционной. Но в дни ожидания и веры, что просвещение и свобода близки, Пушкин не мог не заметить справедливых во многом строк Лайбахской декларации о легких победах Священного Союза над неаполитанскими инсургентами. Войска государей союзных, коих назначением единственным было усмирение бунтующих, пришли на помощь народу, порабощенному мятежниками. Он в сих воинах увидел защитников свободы его, а не врагов его независимости. Мартенс, сборник трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. Том 4, часть 1, страница 291. Примечание редакции. Позже в стихах «Недвижный страж дремал» 1824 год прозвучит та же мысль, вложенная в уста Александра I. «Давно ли и где же вы, зиждители свободы? Ну что ж, витийствуйте, ищите прав природы, волнуйте, мудрецы, безумную толпу, вот кесарь, где же брут? О, грозные витии, целуйте жезл России и вас, поправшую железную стопу!» Лайбахская декларация, ее самоуверенные формулы о незрелых народных симпатиях — сильный аргумент одной из сторон. Ведь Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо презирал человечество, может быть, более чем Наполеон. Пушкин пишет: «Твердое мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы. Может скоро, но не обязательно поставить скоро». В годы своих самых непримиримых настроений, 1821-1822, Пушкин не забывает, что степень зрелости, степень просвещения еще не измерена. Отсюда начинается его путь к иным мыслям, иным песням, когда он ответит, наконец, самому себе на вопрос, может, скоро или может, не скоро. Все о том же, доросла или не доросла Россия, и следующий документ на обороте седьмого и на восьмом листе Алексеевского сборника. Речь, говоренная императором Александром I в Варшаве при открытии Сейма в 1818 году. Она была опубликована в печати, однако достать газету было непросто, и текст речи в дальнейшем распространялся в списках. Северная почта, 1818 год, номер 26. Примечание редакции. Основной мыслью царя было утверждение, будто Польша уже давно созрела для конституционных учреждений, которые и сам царь считает полезными, которые непрестанный предмет его помышлений. Россия же до конституции еще не дозрела. Царь призывал поляков явить на опыте благотворность законно свободных учреждений. «Вы мне подали средства, — говорил он, — явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю, и чем оно воспользуется, когда начало столь важнейшего дела достигнут надлежащей зрелости». Кажется, в русском образованном обществе никто не остался равнодушен к речи Александра, хотя чувства возникали самые противоположные. Карамзин находил, что варшавские новости сильно действуют на умы молодые, которые спят и видят Конституцию, и что в России многие поняли речь царя как приближающееся освобождение крестьян, так как при крепостничестве невозможен созыв действительно народных представителей. Смотрите Шильдер, император Александр I, его жизнь и царствование, том 4, Санкт-Петербург, 1898 год, страницы 92-98. Примечание редакции. Самые разные читатели, от консерваторов до завтрашних декабристов, нашли в речи Александра немало оскорбительного для русского самолюбия. Польша дозрела, России нет. Большую тревогу дворянства вызвало предположение о том, что восстановление Польши будет означать возвращение ее территорий в границах 1772 года. Смотрите Шильдер, император Александр I, его жизнь и царствование, том 4, страница 98. Примечание редакции. Карамзин в 1819 году вручил Александру I мнение русского гражданина, протест против чрезмерных авансов как Польше, так и русскому либерализму. Зато у беспокойного Никиты и у осторожного Ильи резко витийствовали об Аракчееве, военных поселениях, Магнитском, и обещания Александра воспринимались иронически, впрочем, как показывает Ланда, братья Тургеневы, Орлов, в конце первого десятилетия XIX века были увлечены конституционными обещаниями Александра I. Смотрите Ланда, «Дух революционных преобразований», страница 40. Примечание редакции. Одним из насмешливых откликов на царскую речь был пушкинский «Хэль! Ура! В России скачет кочующий деспот!» Якушкин, очевидно, вслед за Анненковым видел «Хэль» в сборнике Алексеева, может быть, на одном из пропавших листов. Речь царя и споры вокруг нее, конечно, все это было важным петербургским воспоминанием Пушкина, имевшим как общественный, так и личный тон. Ведь русский перевод речи был сделан Вяземским, одним из свидетелей и важных участников варшавского эпизода. Смотрите «Ланда. Дух революционных преобразований», страница 28-я, 40-я, 314-315. Примечание редакции. Еще в столице и позже в Кишиневе Пушкин многократно отвечал себе и другим в стихах и прозе на царские слова о пользе Конституции для просвещенных народов. Отзвуки хорошо слышны в исторических замечаниях. Пушкин пишет о политической нашей свободе, которая неразлучна с освобождением крестьян. Но ведь об этом-то говорили, прочитав варшавскую речь Александра, этим был недоволен Карамзин. Кажется, вынесенными с одной из сходов зеленой лампы слова о том, что желание лучшего соединяет все состояния против общего зла, и твердое мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы. Это последовательный логичный вывод из царской речи. Если Россия еще не догнала просвещенные народы, Польшу и других, то это потому, что у просвещенных народов, в частности и у Польши, крепостного рабства уже нет, а в России есть. Значит, надо всем объединиться не только мирно, но твердо. Александр I расплывчато изъяснялся о времени, когда дозреет Россия. Долго ли дозревать? Пушкин отвечает и не раз: если отменить рабство, то скоро.